Действия и конец лжеучителей. Апостол Петр написал, что Бог соблюдает ко дню суда для наказания, наипаче тех, которые идут вслед с верных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. К сверным похотям плоти принадлежат, по учению этого же апостола, мужеложство, скотоложство, помыслы, пьянство, излишество в пище и питьи и нелепое идолослужение, называемое одним словом распутство. Это, так сказать, телесные пороки многих нечестивцев. Но на этом их действия не останавливаются, и они бредут дальше. По своему характеру или душевному настроению они дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Они не считаются с фактом, что нужно почитать человека или другое существо, если не за личные качества, то по причине занимаемого им положения. Как бы в поучении подобным своевольникам апостол Иуда написал, что Михаил Архангел, говоря с дьяволом, в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». 1 глава, 9 стих. Даже с сатаною архангел обошелся почтительно, передавая его на суд Божий. Придет время, возможно, очень скоро, и Бог повелит этому же архангелу Михаилу воевать с сатаною, победить его и низвергнуть его на землю. Откровение, 12 глава, 7-9 стихи. Только в тех случаях, когда начальства небесные или земные, ангельские или человеческие, запрещают нам служить Богу, мы, по примеру Петра и других апостолов Христовых, обязаны отвечать: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Лжеучители же презирают всякие начальства, небесные и земные, ангельские и человеческие, и о некоторых из них можно сказать, что если бы у них не было кого ругать и злословить, то у них не было бы темы или предмета для разговора. Злословящие других обязаны помнить апостольское наставление: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытые в мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Записанные в стихах с 12 по 16 рассматривали в двух предыдущих беседах, и теперь переходим к апостольскому определению содержательности и деятельности лжеучителей. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Иногда в Священном Писании попадаются странные сравнения. Одним из таких является апостольское сравнение лжеучителей с безводными источниками. Безводные колодцы встречаются довольно часто. Но безводный источник может оказаться только в пустыне, как разочарование для томимого жаждою путника, который спешил к замеченным им деревьям с надеждою, что они растут при роднике. Когда же подошел к деревьям или кустам, то увидел, что источник перестал источать воду, и только осталось углубление или трещина, из которой когда-то текла живительная влага. Другое сравнение. Облака и мглы, гонимые бурью, более известно русскому народу, который даже имеет поговорку, что иногда из большой тучи бывает малый дождь, а иногда и никакого не бывает. а только бурный ветер все засыплет пылью. Возможно, что отсюда возникла и поговорка о некоторых учителях народа, что он или она пускает пыль в глаза. Ибо, произнося надутое пустословие, а не вдохновенные речи, исполненные любовью к Богу и людям, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Бывают такие явления. Когда мужчина или женщина творят беззаконие, пьянствуют и развратничают, на них никто не обращает внимания, лишь бы их действия не выходили за границы, когда полиция обязана унять их. Но стоит кому-либо из таких обратиться ко Христу, изменить свой образ жизни, как непременно явятся наставники, доказывающие и убеждающие, что они заблудились, что они теряют свое положение в обществе, лишаются друзей и родных и частенько называют новообращенных сумасшедшими. В таких случаях новообращенные могут соглашаться с непрошенными наставниками и уверять их, что они, то есть новообращенные, действительно сошли с их ума, а приняли ум Христов. А кто во Христе, тот новая тварь. Для новообращенных довольно того, что они жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Обещаемая лжеучителями свобода, в сущности, является страшной формой порабощения. Человек не господствует над своими желаниями и прихотями, а они овладевают им до такой степени, что нередко толкают на разные преступления, чтобы добыть нужные средства для удовлетворения мучающей человека страсти. Такими несчастными невольниками разных пороков заполнены во всех странах мира, где только имеются таковые, всевозможные вытрезвители, лечебницы и тюрьмы. То же самое общество, которое проповедует широкую свободу, лишает личной свободы людей, которых допускаемые обществом пороки превращают в опасных преступников. Таков ум и порядок учителей и руководителей общества, не заботившихся о той действительной свободе, какую дарует Христос всем и всякому, кто только обращается к Нему с сознанием своего бессилия и с молитвой о силе и благодати для чистой и боязненной жизни. Что же касается личной истории большинства лжеучителей, то апостол Петр указывает, что они, как и лжепророки в древности, вышли и выходят из среды людей, имевших некоторые познания в истинном Боге. Вот слова апостола. «Ибо, если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Начиная римским императором Юлианом Отступником, царствовавшим с 361 по 363 годы, племянником императора Константина Великого, включая основателей разных ересей и лжеучений и кончая модными теперь учителями атеизма, все они имели некоторую возможность близко познакомиться со спасительным учением Христовым и испытать на себе его благотворную силу. А потом, или недовольство существующим порядком, или желание поставить на своем, или намерение сделать себе имя, стать далеко и широко известным, или надежда на получение больших и лучших доходов, или еще по какой причине, просвещенный человек вдруг или постепенно начинал уклоняться от преданной им святой заповеди и устремляться к тому, что обещал удовлетворять его плотские наклонности или пагубные амбиции. приобретенное им познание как евангельских истин, так и учения книг Ветхого Завета, он употреблял для достижения своих целей. Такие были и остаются более опасными для христианской церкви, нежели те, которые ничего определенного не знают ни о Боге, ни о Христе Спасителе. Для вечной будущности лжеучителей лучше бы им не познать пути правды, нежели возвратиться от преданной им святой заповеди. Их ответственность перед Богом будет гораздо большей, нежели дикарей-людоедов. Христос сказал: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Луки, 12 глава, стих 47. Даже теперь они являются предупреждением для многих, что не пребывающие во Христе могут оказаться засохшими ветками виноградной лозы, которые ни к чему не годны и которые бросаются в огонь. В заключение апостол приводит пословицу, которая частью основана на книге притчей, 26 глава 11 стих, частью на народном наблюдении, что нечистые животные, пес и свинья, равнодушны к мнению других, не думают о будущем, а удовлетворяют только своевременные побуждения. Так и у многих лжеучителей нет внутренних, возвышенных целей и идеалов. Заканчиваю словами апостола Петра. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Аминь».